в Магдебургской крепости. Тоскливо и уныло тянулись дни. По ночам Давид метался и бредил, вставал ни свет ни заря с тяжелой головой и ноющим сердцем. Ни во сне, ни наяву не забывался тот злополучный час, когда в пылу битвы он не заметил, как оказался в окружении врагов, и лишь поняв всю опасность положения, круто повернул скакуна, стал уходить от наседавших врагов. Давид уже почти оторвался от преследователей, но счастье и несчастье бок о бок ходят. Усталый конь споткнулся, и Давид не удержался в седле. Падая, он ударился плечом о землю. Нечеловеческая боль затуманила сознание. Давид потерял счет дням, проведенным в этой тесной клетке с толстыми каменными стенами. Каждое утро он видит сквозь решетку в бойнице, как встает далекое желтое солнце. Сколько же он находится здесь? Месяцев 18, не меньше. 1,5 года. Он давно убедился в незадачливости своей судьбы, но не мог, не хотел верить, что на долю одного человека может выпасть столько неудач и бед. Почему провидению понадобилось во второй раз послать ему такое испытание? Уж лучше Бог прибрал бы его, освободил от нескончаемых страданий. Тогда, в яме, он не терял надежды на побег. А здесь, видно, этот каменный склеп — последнее его убежище в бренном мире. Унылые, безотрадные дни тянулись нескончаемой чередой. Долгое время Давид даже не подозревал, где находится. Узнал от лекаря, который вправлял ему вывихнутое плечо, от него же прослышал, что в каземате Магдебурга томятся и другие гусары. Но кто именно, выведать не смог. Давид стоял у решетки и смотрел на городок, изборожденный узкими улицами, будто морщинами. Небольшие дома в 1-2 этажа тесно лепились друг к другу. Вдалеке возвышался купол церкви. Временами до слуха долетал колокольный перезвон, и тогда Давид опускался на колени, воздевал руки к небу, обращая молитвенный взор к Богу. Но умолкали колокола, и сердце сильнее сжималось от тоски. Припомнился как-то Александр, сын эмеретинского государя Арчила. Давид узнал о горькой его доле только когда добрался до Москвы, бежав из плена. Любимый полководец Петра I, Александр, попал в руки шведов, и те затребовали за царевича гору золота. Александр воспротивился. Не стоит, мол, из-за меня урон казне наносить. В конце концов, Петру I удалось вызволить своего полководца и друга. Обессиленный, в заточении царевич не дотянул до России. Умер в дороге. Умер свободным. Но то был Александр, царевич, первый в России генерал-фельдцехмейстер, которому и в плену Петр I сохранил высокое звание и половину жалования. А кто вспомнит о Давиде, кроме оставшейся в далеком Миргороде жены, беспомощной женщины? Христофора, любимого брата, давно нет на свете. Прах его покоится где-то в Осетии. А и будь он жив, где ему набрать денег на выкуп Давида? Нет в живых и дяди Мираба. Моя песенка спета. Не выбраться мне отсюда, а выбраться так хотелось. С какой остротой пробуждалась в нем жажда воли, когда изредка выходил он под конвоем на прогулку. В одну из прогулок Давид повстречал Элисе Кабулашвили, того самого гусара, с которым, как с братом, долгие годы делил невзгоды походной жизни. Пленников сгоняли во дворе в небольшие группы, у каждой был свой надзиратель и своя тропа для прогулки. Однажды кто-то окликнул Давида. «Гурамишвили, неужели это ты?» Давид сразу узнал голос друга, но решил, что ослышался. Позвякивая кандалами, навстречу гуськом шли пленники. «Давид!» — раздалось опять. Давид всмотрелся и увидел в полной растерянности уставившегося на него Кабулашвили. Видно, и тот не верил своим глазам. «Элисе! Брат! Ты ли это?» «Я, Давид, я! А где же ты был? Почему мы раньше не встретились?» Цепочка пленников завернула за угол постройки, а когда обогнула ее, Элисе и Давид оказались рядом. «Где, говоришь, был?» — переспросил Элисе. «На том свете». «Я весь изрублен, Давид. Еле выкарабкался из преисподней. От прежнего Элисе, бравого гусара, неунывающего, добродушного, ничего не осталось. Обросший, измученный. Теперь он едва передвигал закованные в кандалы ноги. Как теперь быть нам, Давид?» Давиду хотелось приободрить друга, да слова застряли в горле. «Знал бы я, как быть?» — горько усмехнулся он в душе. «Ну, что молчишь, Давид?» — обернулся Элисе. Цепочка, в которой он шел, увлекла его вперед. «Как нам быть?» — спрашиваю. «Молчать!» — вскинул палку, подскочил к нему надзиратель. «Ударил?» Удар пришелся по голове. Элисе поморщился от боли и замолчал. «Земляк!» По-русски прошептал кто-то сзади. «Да!» Краешком глаза глянул Давид, нашедшего за ним молодого казака. «Моего полка гусара. А ты откуда?» «Из вашего полка, говорите?» Не ответил на вопрос тот. «Какого это?» «Грузинского гусарского». «Да вы что?» — просиял незнакомец. «А я из Слобожанского казацкого полка. Тарас Немченко я». «Тарас...» Давид обернулся, рискуя навлечь на себя гнев надзирателя. «Здравствуй, сосед. Вот где повстречались!» — заулыбался Тарас. Давид повеселел. Кандалы будто бы легче стали. «Шутка ли? Сразу двоих встретил сегодня». «Тарасик, дорогой», — зашептал Давид, — «как думаешь, выберемся мы отсюда когда-нибудь?» «Как сказать», — кашлянул казак. «Забыть про нас, ясное дело, не забыли. Должно быть, договариваются». «Да никак не договорятся». «Договариваются? С кем? О чем?» — не понял Давид. «С прусаками, чтоб пленных на пленных обменять». «О, дай-то Бог!» — вздохнул Давид. «Наших здесь много?» «Много. Да и ихнего брата». Тарас кивнул в сторону стоявшего поодаль надзирателя. «Как собак, нерезанных в нашем плену. Не может быть, чтоб не обменяли. Заметили, небось, что харчи стали лучше?» «Да-да. Который день уже. Первая примета, что в скорости обменивать будут на своих. На собственной шкуре знаю. Я в таких делах новичок. Ничего не смыслю. А я, старичок, второй раз в плену. Первый раз по обмену вызволили? По обмену. На следующих прогулках Давид как ни всматривался в медленные ряды пленных, не встретил ни Элисе Кабулашвили, ни Тараса Немченко. Они как в воду канули. Лишь недели через две увидел Тараса. Перешептываясь с казаком, Давид пожаловался, что потерял Элисе. «А вы ничего не слыхали?» — спросил Тарас. «Нет». «А что?» «Давеча тут десятерых гусар казнили». У Давида сердце зашлось от боли. «За что?» «А кто их знает?» «Ну, разве скажут?» Казак не подозревал, что это известие так встревожит князя, и замолчал. «Не скрывай, Тарасик, если что знаешь», — попросил Давид. «На зорьке погнали их в город, а обратно не привели. Должно быть, казнили. Может, Элисы не было среди них?» «Сам видел», — понурился Тарас. Ему тяжко было говорить правду, но и обманывать Давида он не мог. «Меня тоже собирались погнать вместе с ними. Да что-то передумали. Вот она, судьба пленника». Когда за Давидом захлопнулась дверь камеры, он как подкошенный повалился на лежак. Думы, одна горше другой, не давали покоя. «Плачу и рыдаю, сердцем унываю. О, коварный мир, о, мгновенный мир! Плачу о себе я, о своей судьбе я. О, коварный мир, о, мгновенный мир!» Всю ночь Давид не сомкнул глаз, не ведая, что ранним утром, когда за Днестром разразится гроза, и он со щемящей тоской в душе будет стоять у зарешеченного окна, судьба впервые за многие годы улыбнется ему. Она явится в облике крючконосого надзирателя и буднично обронит: «Домой». Давид там же, у решетки, упадет на колени, вознесет руки к небу и не сможет сдержать слез, веря и не веря услышанному. А надзиратель грубо подтолкнет его, повторит то же слово: «Домой». «На свободу».